После концерта, а это было в начале сентября 2001 года, в костеле монастыря Эбербах в Эльтвилле, я дождался, пока зал опустеет, и, оставшись один, стал выкрикивать по-польски какие-то глупости, чтобы услышать многократное эхо, какое якобы есть только здесь. Зодчие, видно, были гениальными музыкантами, в противном случае это место не обладало бы такой магией. Жаль, они унесли в могилу свою тайну. Тут даже жужжание колибри отозвалось бы эхом. Я прилетел из Берлина во Франкфурт на Майне. В аэропорту меня встретил священнослужитель. Я не знал, ксенц или монах, я тогда в том не разбирался. Его звали Константин, и это именно он затащил меня на концерт в Эбербах. В письме, которое я получил от него из немецкого епископата, он представился покровителем талантов и всячески превозносил никому неизвестный камерный оркестр из Майнца. Константин считал, что концерт этого оркестра в Эбербахе может стать музыкальным событием, а мое бесценное, квалифицированное, благосклонное мнение о нем выведет группу талантливых исполнителей на орбиту современной немецкой, а, возможно, и мировой камерной музыки. Мне не нравилась его патетика, но он засыпал меня письмами, и я согласился, поскольку никогда не был в Эльтвилле на Рейне. В прославившемся, благодаря культовому фильму «Имя розы» монастыре пистерцианцев. К тому же у меня как раз выдался свободный уикенд. Концерт не стал событием, как на то рассчитывал Константин, но все же это было неплохо. В большей мере благодаря акустике и мистической атмосфере монастырского храма, нежели музыкантам. Стоя после концерта в центральном нефе церкви и вслушиваясь в эхо собственных выкриков, я заметил, что ко мне идет Константин, а с ним — молодая женщина. Я узнал ее. Она очень профессионально исполнила сольную партию в концерте для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна. Она была единственной женщиной в оркестре и вышла на сцену в слишком смелом для монастыря длинном черном платье с декольте и высокими разрезами на юбке. Светлые волосы были собраны в пучок, открывая гибкую шею. У нее были огромные глаза, высокий лоб и резко очерченные скулы. Когда стихли аплодисменты, она широко раздвинула ноги, поставив между ними виолончель, которая натянула подол платья, обнажив бедра. Надо сказать, что по соображениям морали раньше на виолончели играли только мужчины. А в начале 20 века немногочисленные женщины-виолончелистки держали инструмент не между ног, как принято сейчас, а сбоку. Я убежден, что у мужской половины слушателей от этого концерта останутся в памяти лишь бедра виолончелистки, особенно у тех, кто сидел в передних рядах. Первым подошел отец Константин. Женщина остановилась на некотором отдалении, и когда шаги священника стихли, сложив руки в молитвенном жесте, запела. «И когда за мной придет часовщик, что чинит свет, чтоб замутить в голове моей безоблачную голубизну, я буду светел и готов ко всему. Сквозь меня на вылет пройдут все эти дни, погаснут земля и небо, но я взгляну еще раз». Я почувствовал, как мурашки побежали по спине и подошел. Вблизи, с распущенными волосами и нежным девичьим бархатом розовых щек, она казалась еще прекрасней. Касаясь теперь ладонями моего лица, она пела. «Сквозь меня на вылет пройдут все дни, погаснут земля и небо, но я взгляну еще раз». Когда стихло эхо, я прошептал: «И уйду навсегда, сам не зная куда». Она поклонилась, как девочка, прочитавшая гостям стихотворение, и начала говорить, без остановки, не переводя дыхания, словно боясь, что ее могут прервать. «Меня зовут Изабелла, но это не важно. Я слышала вашу гитару. Если бы Госпел родился в Польше, он начался бы с этой песни, согласны? У вас такие грустные глаза. Я знаю, мне далеко до Ростроповича, но я очень старалась. У вас такие мягкие губы. Вы останетесь с нами? Выпейте со мной, то есть с нами, чаю. Когда вы последний раз были в Польше? Я полька, меня зовут Изабелла. Или я это уже говорила? Я слушала ваши лекции в Познане. Приходила за час до начала, чтобы занять место. Все студентки были в вас влюблены. Вы так чудесно рассказывали про музыку, и этот белый рояль посреди актового зала. Вы садились за него, чтобы проиллюстрировать свои слова. Никогда не забуду, как вы сравнили японцев, исполняющих Шопена, с математиками, решающими уравнения. А потом исписали всю доску какими-то формулами из работ Эйнштейна и исполнили их на рояле. В вашем Эйнштейне было больше Шопена, чем у японцев. Я помню вас и по студенческому клубу, куда вы порой заглядывали, чаще всего к полуночи или позже. Вы пробирались сквозь толпу танцующих, подходили к бару и заказывали Гиннес. Клуб располагался в общежитии, где вы останавливались во время приездов в Познань. Позже я подрабатывала там официанткой, и девчонки рассказывали мне о ваших неожиданных появлениях. Через 15 минут музыка стихала, и на сцену ставили стул. Потом кто-то приносил гитару, потом микрофон, потом второй. Наконец, рядом со стулом появлялся ящик Гиннесса, и клубный диджей произносил ваше имя. Наступала тишина, вы садились на стул, настраивали гитару и начинали петь. Акуджаву, Кинга, Высоцкого, Качмарского, Клэптона. Вы никогда ничего не говорили, никто не знал, когда вы закончите. Но обычно последней вы пели песню «Возняка». А когда вы декламировали «Я буду светел и готов к тому», и весь зал выступления орал «И сквозь меня на вылет пройдут все дни», вы молча уходили. Знаете, люди плакали, когда вы клали на пол гитару и, опустив голову, чтобы скрыть слезы, спускались со сцены. Я тоже плакала. А сейчас вы здесь, так близко. Меня зовут Изабелла. Она замолчала, и когда я, не говоря ни слова, сжал ей руки, добавила шепотом. «Но я, кажется, это уже говорила, да?» Так я познакомился со своей женой. В то воскресенье я не вернулся в Берлин. Я отменил все договоренности и лгал редакторам газет, ожидавшим моей рецензии, что серьезно болен. В некотором смысле это была правда. Чем еще, если не болезнью, объяснить тот факт, что я ослеп, оглох и разучился рационально мыслить, а еще потерял ощущение времени и был безмерно счастлив? Так ведут себя только сумасшедшие. Правда, Свен? Недели спустя мне надоело видеть, как ухмыляются служащие отеля, когда мы с Изабеллой спускаемся на завтрак, и я перебрался в ее маленькую квартирку на Одерштрассе. Мне хотелось постоянно быть рядом, быть там, где она, среди предметов, к которым она прикасается, запахов, которые ощущает, видом, которые наблюдает. Я потерял голову. Пока, отправившись утром в консерваторию, она не возвращалась ко мне, я просто бродил по городу. А переехав к ней, слонялся по комнате. Я не мог работать, был не в состоянии даже читать, любой звук казался мне грохотом. Мне претило даже присутствие отца Константина, который, считая себя причастным к происходящему, периодически появлялся, чтобы скрасить мое ожидание. Его присутствие меня раздражало. Мне хотелось либо думать и скучать по Изабелле, либо быть с ней. Все остальные были лишними. Я хотел думать о ней в одиночестве и полной тишине. Только так мне хватало терпения дожидаться ее возвращения. В субботу поздним вечером, ровно через 2 недели после концерта в монастыре, я попросил Изабеллу стать моей женой. Я помню ее вздох и отзвук внезапно наступившей тишины. И странный взгляд. Сначала полный страха, потом умиротворение и, наконец, радости. Я помню ее поцелуи и шепот той ночью. Они были другими, не такими, какие я уже знал. Я летал из Берлина во Франкфурт с не меньшей регулярностью, чем пилот Люфганзы. У Изабеллы был контракт с консерваторией, и она не могла переехать в Берлин, а я не мог так быстро, как хотел бы, разобраться с делами и переехать в Майнц. Однажды в пятницу, в марте 2002 года, я прилетел во Вроцлав, Изабелла приехала туда на машине с Константином, в субботу в маленьком костеле в деревне Бытово под Щецином нас обвенчали два священника. Отец Владислав провел службу по-польски, отец Константин по-немецки. Год спустя в том же костеле они крестили нашу дочь. Это место было выбрано не случайно. В Бытово родилась моя мать. После появления на свет Дебрюси я перестал понимать, почему Изабелла, словно прикованная кандалами, держится за свой Майнц. Мне хотелось, чтобы жена и дочь были со мной не только в выходные или во время отпуска. Я устал метаться между Берлином и Майнцем. Мне удалось найти вполне приличный оркестр в Берлине, нуждавшийся в виолончелистке, и, что не так уж и трудно, польскую няню, чтобы Дебрюси научилась говорить по-польски, а еще большую квартиру недалеко от метро. Наконец, я пообещал Изабелле, что постараюсь меньше путешествовать, но все это потеряло значение, когда в Милане на приеме после концерта директор местного симфонического оркестра спросил, не могу ли я порекомендовать ему хорошую виолончелистку. Талантливая украинка, игравшая у них 4 года, забеременела и решила вернуться в Киев. Начиная с нового сезона, ее место освобождалось. Я предложил ему поехать со мной в гостиницу. Он согласился. У себя в номере я поставил ему диск с фрагментом выступления Изы во франкфуртском театре «Альте Опер» год тому назад. Лучшего на тот день. Он был восхищен и спросил, как дорого стоит сеньора. Я ответил, что дорого, но она склонна к компромиссам. Он спросил, откуда я это знаю. Я ответил, что она мать моей дочери, и я могу гарантировать, что она не забеременеет в течение ближайших 4 лет. Он улыбнулся и сказал, что на завтра будет готов контракт, включающий оплату проживания в Милане. На 4 года. С возможностью продления. Я был счастлив, но старался это не показать. Я давно знал, что при встрече с директорами оркестров и оперных театров следует непременно демонстрировать что-то вроде «присыщенной скуки». Тогда в самых важных параграфах появятся совсем другие цифры. Изабелла часто говорила, что хотела бы жить в Италии. Правда, Милан не Тоскана, но не все сразу. Через Рим, Цюрих и Мюнхен я полетел с пересадками во Франкфурт, а оттуда на такси добрался до Майнца. Когда подъехал к дому, уже светало. Я не чувствовал усталости, возбужденной замечательной новостью, которую собирался сообщить Изабелле. И предвкушал, как Дебрюси повиснет у меня на шее. Войдя в квартиру, я снял ботинки и как можно тише открыл дверь. Не включая свет, через гостиную прошел на балкон. Я знал, что дверь, ведущая в спальню с балкона, открыта. Изабелла спала с открытым балконом даже в мороз. В спальне на маленьком столике горел ночник. Изабелла панически боялась пауков и темноты, и мы всегда спали при свете. Я приблизил лицо к оконному стеклу. Изабелла, подняв вверх руки, ритмично поднималась и опускалась, сидя с раздвинутыми ногами на бедрах мужчины. На матрасе рядом с кроватью в розовой пижамке спала Дебрюси, посасывая палец. Рядом на ковре лежали брюки и черная рубашка с белым накладным воротничком, какие носят священники. У меня в горле встал ком. Я сжал кулаки, резко отпрянул и сел в цветочный горшок. Через минуту взял себя в руки и вновь подошел к окну. Мужчина, широко расставив ноги, стоял у кровати над спящей Дебрюси и вставлял свой член в раскрытый рот Изабеллы. Меня вырвало. Вместо того, чтобы закричать, ворваться в комнату и набить морду сопернику, я тихонько блевал на балконе собственной квартиры рядом со спальней, в которой минуту тому назад сперма крестного отца моей дочурки брызнула в рот моей жены. Мне было стыдно. Если кто-то не может удовлетворить свою женщину, это делают другие. Но вскоре я очнулся и вернулся в прихожую, надел ботинки и вышел. В аэропорт я доехал на автобусе, оттуда улетел в Берлин. Два года я отстаивал в суде право видеться с Добрусей на том основании, что являюсь ее биологическим отцом, который к тому же регулярно платит алименты. Еще через год выяснилось, что я вовсе не биологический отец. К письму была приложена заверенная судом копия анализа ДНК из какого-то института в Гамбурге. Спустя еще полгода я прочел выписку из нотариального акта, предоставленного суду в Майнце. Меня информировали, что имя, ошибочно рассматриваемое вами в качестве дочери Доброславы Марии, на основании записи в актах гражданского состояния номер 18 IQW 10-10-2005, было изменено на Констанция Аннелизе по согласию обоих биологических родителей. Вы имеете право подать апелляцию на это решение в течение... Я не подал апелляцию, Свен. Предпочел сойти с ума. Так я и попал в Панков. Свен стоял передо мной, заткнув пальцами уши. Не знаю, в какой момент он перестал меня слушать. Я говорил, закрыв глаза. Вдруг я услышал голос. «Извините, здесь нельзя курить». Я открыл глаза. Молодая контролерша улыбнулась, грозя мне пальцем. Когда она прошла дальше, я снова закурил. А в купе вернулся только тогда, когда поезд прибыл на вокзал, и все пассажиры покинули вагон.